Алло, Валь. Валентина Петровна. Это кто? Я кто? Ты что, меня забыла? Я что это? Кто это? Аферистка. Аферистка я, аферистка. Я кто? Ты что, меня забыла? Я что это? Аферистка. Аферистка, да? Из 218-й? Угу. И вокзальная. И нахуй ты мне нужна, Валь, по ночам звонишь? Я смотрю, ты видишь, бороться за свою квартирку ты перестала. Все, заберу я у тебя ее. Чего? Смотрю, ты видишь, бороться за свою Чего? Квартирку ты перестала. Все, заберу я у тебя ее. Чего? Квартиру дай. Не поняла, блядь! Квартиру дай. Хуй тебе, сука, проститутка, вокзальная тварь. Квартиру дай. Да хуй тебе, в Москве все равно не пропишут, дуру хуеву, выселят нахуй. Квартиру дай. Эй, хуй тебе. Хуй соси, проститутка. Когда сосать будешь, чтобы подавила с хуем. Квартиру дай. Хуем подавись. И все равно не дадут, ебаная тварь. Я тебе 02 вызову, тебя увезут нахуй. Такой накатай, чтобы меня убить хотели. Вот, я еле вырвалась. И так, покушение на убийство вам статья грозит. Так что я вас посажу нахуй. Я что, тебе нихуя не дадут, и все равно звонишь. Ну, в рот сейчас приду. Нахуй все стекла вам побью, нахуй. Я набжусь, выпью водки. Приду, блядь, с топором, все раскрашу, двери, окна, блядь, нихуя мне не будет по возрасту. Квартиру дай. Нахуй, блядь! Помни, я тебя прирежу. Квартиры, я буду караулить. Ножик воткну, блядь, и хуй. Хуй ты докажешь, что я прирезала, как квартиру свинью. Квартиру дай. Да нихуя тебе квартиру! Хуй тебе, блядь, никогда в жизни запомни, блядина! Квартиру ему по звонку! Я сейчас увижу, блядь, скажу тебе психушку, ебана мать! Тут в говне, сука! Яйцами, блядь, тухлыми всю дверь испачкаю и окна. Хуй отмоешь, блядь! Хуй отмоешь! Ей звонки надоели, вызвала милицию. Сейчас приедут. Thank you.